Послесловие. Здравствуйте, это романист Сакаки. Спасибо, что прочитали 12-й и на этот раз по-настоящему последний том «Чайки. Принцесса с гробом». По-хорошему, основной сюжет закончился уже в предыдущем томе, но я все-таки решил выпустить повесть «Эпилог», а в довесок к ней переиздать арку Галена Донкервурта, ранее издававшуюся поглавно в журнале Dragon Magazine. К слову, повесть изначально задумывалась как набросок для будущей манги, которая планировалась параллельно ваншотам к основной серии, которую рисует Сакаяма-сенсей. Ну а арка Галена Донкервурта вообще появилась на свет случайно, так что прошу меня простить за то, что том вышел таким необычным. Поскольку аниме и ранобэ – разные вещи, в аниме Глен передал останки не белой чайки, а красной. Но обстоятельства всех этих изменений очень сложны. На самом деле, пока писался сценарий к аниме, никто не предполагал, что арка Гленна войдет в ранобэ. Так что аниматоры решили оставить неизменной только одну вещь – манеру речь Гленна. Недавно я был на запуске аниме в Синдзюку в связи с тем, что и основной сюжет ранобэ, и аниме наконец-то закончились. Возможно, я, как родитель произведения, не буду объективен, но мне показалось, что все работавшие над «Чайкой» люди по-настоящему любят произведение. Несмотря на собравшуюся толпу, каждый из аниматоров потрудился отыскать меня, чтобы лично сказать, как весело ему было. Это произвело на меня очень сильное впечатление. К тому же они подарили мне книгу по «Чайке» со всеми своими автографами. Кроме того, я очень польщен, что Минаса-сенсей, которая не аниматор, а мангака «Чайки» в школе, тоже приехала в Синдзюку, несмотря на простуду. Во время своей поездки я увидел законченную версию этого мультфильма, что наверняка будет прилагаться к ограниченному изданию этого тома. Опять же, мне сразу показалось, что аниматорам было очень весело работать над этой серией, в которой было на удивление много битв и движений, хотя она задумывалась как комедия. Хоть я уже успел всех поблагодарить еще там, но все равно еще раз говорю спасибо всем работавшим над аниме, а также всем сэйю. Так, а теперь немного про эпилог. Я не стану ничего говорить про его содержание, но предполагаю, что некоторых читателей смутит структура глав, которая похожа не на традиционный сиквел, а на нечто непонятное. Ну, это мой стиль Сакаки, который порой составляет текст так, словно что-то вспоминает и додумывает на ходу. Как бы там ни было, на этом «Чайка-принцесса с гробом» спустя столько времени завершается. Благодарю и поздравляю всех своих четырех редакторов. Эмоку-сан, Танапона, Хамуру-сана и Кахаяси-сана, иллюстратора Наманику Атыка-сенсея и многих других. А самая большая благодарность всем, кто прочитал «Чайку». Что ж, возможно, мы еще увидимся в моей следующей книге. Итира Сакаки. Читал Адреналин.